Глава 13. Вместо того, чтобы встретиться с остальными на бактрианских руинах, мы потащились обратно в горбатый город. Наверху десятки самолетов и других летательных аппаратов продолжали раздражать противовоздушную оборону города. Но при отсутствии угрозы высотных бомбардировок ни у кого не было сомнений в эффективности многочисленных зенитных орудий. Гномам оставалось лишь доживать свой век. Кто-то из них уже устраивался на дальней стороне миски. Я заметил, что некоторые взлетали, причем даже выше края миски, после чего исчезали. Вероятно, они рассчитывали найти посадочную площадку в секторе Земли. Я отправил предупреждение Гвен. Уцелевших гномов, лишенных защиты и укрытий, наверняка ожидал тяжелейший день. Пончик беспокоилась о Зев. И это было, как я понимал, нелегко вдвойне, потому что она не могла говорить об этом. Ни вслух, ни в чате. Я погладил кошку по спине. Все ее тело было напряжено. Пока мы брели к городу, я просмотрел свои достижения. Несмотря на все, их было не так уж много. А примечательное только одно. Новое достижение. Пушечное ядро. Вы упали с большой высоты, и вы живы. Вы знаете кого-нибудь еще, кто... Вы знаете что? Не обращайте внимания. Пошли вы на... Награда. Вы получаете серебряный ящик парашютиста. Не то, чтобы вы это заслужили, вы, маленький панк. Амплитуда отношений системы ИИ всегда отличалась широтой. От восхищения до открытой враждебности. Но это сообщение было одним из самых мрачных. Почему? Я не понимал. Конечно, система была двуличной в лучшие времена и слетевшей с катушек во все остальные. Но с тех пор, как мы к чертям взорвали бесплодную землю, в ней появились элементы, выходящие за рамки всякого понимания. И это было нехорошо. Когда мы приближались к воротам горбатого города, опустив головы, чтобы нас не узнали с воздуха, то заметили, что на карте появилось много косых крестов. Гномы, упавшие с бесплодной земли, когда она раскололась. По большей части они лопнули, как раздавленные помидоры, но некоторые были в достаточно хорошем состоянии, и их можно было забрать лутом. На многих почти не было одежды. Пончик увлеклась собиранием их красных шляп. Я подобрал несколько неизувеченных тел для своей непрерывно растущей покойницкой. Кроме того, я собрал в лут некоторые инструменты. Большое число осколков металла, шестеренок, пружин, случайную золотую монету и разрозненные обломки незаколдованной брони. И всякий раз над ними висело одно и то же. Труп управляемого гнома, убит падением с большой высоты при содействии обходчика сученыша Карла. «Да что я такого сделала?» – спросила Катя. «Мне это уже более чем действует на нервы». «Не знаю», — сказал я. «Будем надеяться, скоро это сойдет на нет». Я тоже посмотрел вверх. «Что сделал я? Я тоже не знаю. Но клянусь, что это было ненамеренно». «То же самое, как было у тебя с мисс Беатрисой», — вставила Пончик. «Помнишь, как она отослала тебя спать на диван и отказывалась объяснить, за что так злиться?» Я пожал плечами. «Помню. Я думаю, это было из-за того, что я купил не тот тип кофейных капсул. Аналог чайных пакетиков предназначаются для специальных кофемашин. В итоге пришлось резаться. Fallout. Fallout – компьютерная ролевая игра на тему жизни после ядерной войны». Пончик расхохоталась. Она прочитала какую-то статью, где говорилось, что стычки укрепляют отношения, а иногда побуждают парней не тянуть с предложением. Катя покачала головой. «Есть в этом что-то нездоровое. Хотя не мне судить». Мы набрели на группу из трех трупов в хорошем состоянии. Все три – гномьи снайперы. У всех были обычные гигантские винтовки. Но только одна была целой. У всех троих на плечах патронташи. Взрывчатые шары, 5 штук, оставались лишь у того, который приземлился на спину. Пончик сразу прыгнула вперед и помимо трех красных шляп отправила в лут исправную винтовку. Потом сделала паузу и с явным отвращением отправила туда же патронтаж. «Карл», — заговорила она после паузы, — «по-моему, я поняла, что случилось. Похоже, ты даешь системе ИИ, как же это называется? Ах да, синие шары». Неформальное название эффекта, который возникает, если после соития не наступает оргазм. Кровь приливает к пенису и яичкам, и они набухают. «Что? О чем это ты?» Она уронила патронтаж к моим ногам. Я поднял и осмотрел одну из круглых гранат размером с кулак. Сначала я растерялся, но затем понял. «Круглые боевые патроны. Круглые боевые патроны – это обычное многофункциональное оружие управляемых гномов. Эти раскладные сферы предназначены для выстрелов на большие расстояния при помощи гномовых щекоталок. Их можно также бросать на манер ручных гранат. Кроме того, в связках они используются в противовоздушных орудиях. Поблагодарите судьбу за то, что вам не приходится чистить такую грязь. Живое, обычно раздраженное существо помещается внутрь шара. При соприкосновении с целью шар раскрывается. Находящееся внутри существо защищено от повреждений стазисным полем». Фантастики, поле, замедляющее или останавливающее все или некоторые процессы. «Вплоть до открывания шара. С технологической точки зрения, эти шары подобны переноскам животных. Любые мобы, помещенные внутрь, могут находиться в инвентаре владельца. Если механизм не разбивается при взаимодействии с объектом, такой шар следует отправить на переработку. Обычно шары при взаимодействии разбиваются. Этот шар содержит бешеная песчанка, уровень 11. Я застонал. В каждом из попавших ко мне шаров то же самое. Вот же грёбаная бешеная песчанка. Грызун, напоминающий хомяка. Во время последней схватки в меня не раз едва не попал один из этих шаров. Сначала Крикс-снайпер швырнул такой в меня, но он пролетел мимо. Затем в меня стрелял снайпер из одного из летательных аппаратов, но тоже промахнулся. Бесплодная земля выпустила в нас сотню этих шаров. Каждый раз шары летели над целью. Я вспомнил Ральфа, босса с первого этажа. Он тоже был бешеной песчанкой. Мы встретили его как раз перед тем, как нашли Монго в хранилище наград. Система ИИ пришла в особенное возбуждение из-за способа, которым я убил существо. Смотрите «Динниман. Карл, обходчик подземелий». Глава 18. «Да нахрен вас!» – пробормотал я, осознав смысл того, что произошло тогда. ИИ хотел, чтобы меня ударил шар с песчанкой. Хотел, чтобы я сразился с песчанкой. Хотел, чтобы я раздавил ее босой ногой. Я взглянул на пятерку шаров размером с кулак и с рождественским орнаментом. Проглотил слюну и подумал: «Двигайся дальше, брось один шар на землю. Они всего-то 11 уровня. Их очень легко убить». Внезапно я ощутил себя грязным. Нет, лопните. Это намного больше, чем человек способен вынести. До меня дошло, что Пончик громко объясняет Кате происходящее. Ведь наша битва с боссом Ральфом прошла до нашей встречи с ней. И когда Карл раздавил ногой бедного Ральфа, все подземелье тряхнуло так, как бывало трясло самого Карла, когда он заходил на тот веб-сайт, где его компьютер схватывал вирус. И вот мы получили приз, и там же нашли Монго. Монго, верно? Велоцираптор замахал ручками и взвизгнул, подтверждая. Подземелье отреагировало так же, и когда Грул наступил на Карла, напомнила Катя, и гордая, и напуганная сразу. «Ну, это было ничто по сравнению с тем первым разом», заявила Пончик. «Знаешь, я всегда думала, что неравнодушие подземелья к нашему Карлу – это хорошо. Но если оно будет злиться всякий раз, когда Карл пустит в ход свои лапули, у нас будут проблемы. Карл, нам надо собирать существа вроде песчанок, чтобы ты мог совершать жертвоприношения по утрам. По одной, а то и по две. Вот сейчас у нас уже есть 5 штук. Сделаем как секс втроем. Вот в «Сплетнице» был один эпизод, когда Дэн...» «Нет», — перебил я. Ни хрена и ни шиша. Чихать на последствия. Я абсолютно не готов. Ребята, вмешалась Катя, у нас гости. Много гостей. Я взглянул на карту и увидел волну красных точек. Их были тысячи. Откуда они могли взяться? Это песчанки, определила Пончик дрожащим от страха голосом. Вот это толпа! Дьявол, произнес я. Все дьяволы ада. Я понял, что произошло, когда с неба дождем посыпались всяческие гномьи снайперы и куски бесплодной земли. Среди них посыпались и их боевые патроны. Сотни, если не тысячи боевых патронов. А они были конструктивно предназначены для того, чтобы выдерживать тяжелые столкновения. Святое дерьмо, какие же они быстрые! И вот их обитатели, надо полагать, освободились и нашли друг друга. Теперь они перегруппировались и неслись во весь опор. «Карл», — позвала Пончик, — «я сомневаюсь, что твой небесный друг готов принять отказ». «На мою голову!» — буркнул я, и мы поспешили к главным воротам города. «Карл, они мошенничают!» — закричала Пончик после добрых 10 минут противостояния. «Их становится все больше!» Одна песчанка набросилась на меня, и я закричал, когда она вцепилась в мою шею. Я захватил ее боевой рукавицей и сжал. Вгрызться она не успела и взорвалась в моей руке. Когда следующая волна песчанок нахлынула на наши защитные порядки, Пончик активировала стену огня. Впоследствии выяснилось, что этот шаг был ошибкой. Маленькая сволочь была способна высоко прыгать, стараясь перепрыгнуть через высокую стену пончикового магического огня. Они воспламенялись и превращались в миниатюрные, скрежещущие, пылающие шарики. В итоге они, конечно, погибали, но не раньше, чем прицеплялись к верблюжьим грудям защитников города, в свою очередь поджигая их. Нас оттеснили ко входу в аллею странного дерьма. В стенах города было слишком много проемов, чтобы их можно было эффективно оборонять. Нападавших было просто слишком много. Даже при том, что визжащие недомерки были всего 11 уровня, они были способны вгрызаться в плоть и проедать ее насквозь. Драмадерам пришлось оставить свои противовоздушные ружья и боем встретить захватчиков. Но прибытие все новых тварей не прекращалось. Вокруг нас отчаянно дрались и падали верблюды. Катя приняла свою коронную форму – танка со щитом на руке и арбалетом над головой. Я при помощи хиестры швырял на улицу хаблобберы, убивая по несколько десятков песчанок разом. Монгу и два его брата на час ревели, щелкали зубами, давили песчанок. Один верблюд ударил ракетой по ковру из монстров и, тем не менее, был повален и накрыт ими спустя секунду. «Не глотай их целиком», — предупредил я динозавра. Я помнил опасного динго, для которого этот подвиг окончился плачевно. Смотрите «Динниман. Карл. Обходчик подземелий». Глава 18. Рукавицей, а затем ногой я покончил еще с одной песчанкой. В сражении следовало соблюдать предельную осторожность. Рты монстров раззевались шире, чем это должно было быть возможно. И их челюсти, опровергающие законы физики, могли захватить мой кулак, допусти я небрежность. Пончик была права, этих отродий было чересчур много. Они были не просто последствиями крушения дредноута. Они зарождались. Это было наказание. Проклятие. Если это продолжится, город будет потерян. Я смачно выругался в воздух. Я поставил дымовую завесу, выбросил парочку хаблобберов, переступил через наспех сооруженное ограждение и пробрался на улицу. «Карл! Карл, ты что делаешь?» — крикнула мне вслед встревоженная Пончик. Я выставил перед собой левую руку с большим щитом, правой поймал на баклер. Небольшой круглый щит, использовавшийся в эпоху позднего средневековья в качестве вспомогательного атрибута в поединках на мечах и шпагах. Летящую песчанку. И она тяжело шлепнулась на землю, ослепленная и оглушенная. У меня не оставалось сил сражаться дальше. И я просто наступил на извивающуюся тварь. «Это уже не забавно», — изрекла Катя, окидывая взглядом море мертвых песчанок. Введенные в ступор верблюды возвратились к стенам и противовоздушным орудиям, хотя, по всей видимости, все оставшиеся самолеты уже совершили вынужденные посадки. Все, что оставалось, — это горстка воздушных шаров, причем большинство уже поднималось над миской и покидало зону боевых действий. «Это никогда не было забавно», — возразил я. «Мои ноги были в крови до наколенников. Я забил на все и раздавил никак не меньше 50 этих штук, прежде чем волна отступила так же внезапно, как нахлынула. Я нуждался в душе, в долгом-долгом душе». «В чем-то это было смешно», — не согласилась Катя. «Но ИИ уже не старается даже казаться объективным. То, что мы имеем, не просто вспышка гнева. Так бывает, когда твой бывший парень из скрытого психа делается явным и пытается прибить тебя и всех твоих близких за то, о чем ты и не догадываешься, что это совершил». Я кивнул. Мне пришло новое достижение. Мне одному. Мне было боязно его открывать, но выхода не было. «Новое достижение. Это из-за тебя пьет твой папаша. Вы по неустановленной причине вызвали ярость системы ИИ. Вы исправили положение, и оно возвращается в нормальную стадию. Акция ускорения откладывается на этот раз. Хороший мальчик. Награда. Вы получаете золотую модель секса в ящике лучшего секса». «Вам меня не сломать. Пошли вы все. Это я вас сломаю». «Акция ускорения?» – переспросила Катя после того, как я прочитал описание остальным. «Мой первый игровой наставник говорил об этом». «И нам этим грозили несколько раз», – подтвердил я. «Это дерьмово так дерьмово», – Катя тряхнула головой. «Ты не допускал никаких ошибок». «Во всяком случае, вы снова вдвоем», — сказала Пончик. «А ты еще и хороший ящик отхватил. Карл, я знаю, тебе это неприятно. Но твое упрямство делает наше положение только опаснее. Мы в любом случае не вправе не убивать этих тварей. И если ИИ хочет, чтобы ты их убивал таким способом или другим, я не вижу причин придавать этому значение. Это вроде тех конкурсов, в которых я должна была участвовать на всех региональных кошачьих выставках, потому что этого от меня требовала мисс Беатриса. Мне не нравилось в них кривляться, но я знала, если я хорошо себя проявлю, вечером меня лишний раз причешут. Мы все, наверное, в чем-то проститутки. Так мне кажется». Я был слишком утомлен, чтобы спорить. «Давайте-ка уходить из личного пространства. Мне необходимо поспать». Луис и остальные добрались в тот день до бактрианских руин и долго бродили там в поисках лута и других признаков жизни, в том числе и обходчиков. Не нашли ничего, кроме единственной зоны безопасности, заброшенной, но все еще пригодной для использования, а также обвалившегося входа в клуб «Покоритель». Совершенно бесполезного, так как ни у кого из группы не было доступа. Остаток дня они собирались провести, прочесывая окрестности. Песчаную бурю при необходимости предполагали провести в зоне безопасности. А мы тем временем откроем наши ящики, перезарядим все, что необходимо, а после этого выработаем план проникновения в замок, теперь неохраняемый. Верблюды ушли на работу. Восстанавливать стену, тушить пожары и латать противопесчаный тент над городом. Пончик заметила, что перевертышей среди верблюдов почти не осталось. Я не думал об этом нюансе во время беспорядочной схватки с песчанками. Но все погибшие защитники города были подлинными верблюдами. Пончик не видела никого из высокопоставленных перевертышей, в том числе и Хенрика. Палец был почти полностью разрушен. Внушительный обломок бесплодной земли похоронил целый квартал. К счастью, сохранилась возможность попасть в строение через главный вход и войти в личное пространство. Я волновался. Если бы мы потеряли возможность войти, все НПС, остававшиеся там, оказались бы отрезаны от мира. Когда мы вошли, драмадерские дети были поглощены фильмом «История игрушек 3», и они требовали дать им досмотреть. Родители некоторых из этих детей, вероятно, уже были мертвы. Наверное, следовало вывести их оттуда. Но у меня не хватило ни духу, ни энергии, чтобы действовать силой, и я оставил их в покое. Пусть себе смотрят кино, так я подумал. Коробка сока сидела у кухонного стола и разговаривала с Мордекаем. А бот-уборщик нарезал зигзаги по помещению, сердито щелкал и пикал, устраняя пятна сока. «Никого из городских властей нет», — сообщил я, когда мы заняли свои места. Хенрик исчез сразу после того, как бесплодная земля упала. Коробка сока пожала плечами. «Я не их сотрудница. У них свои рабочие планы. Может быть, они сейчас в некрополе, ищут призрак. Я не знаю, как они намерены поступать, если найдут его. Ведь вы убили механика плоти, но этих господ здравомыслящими не назовешь. Вода затопляет храм, они далеко не заберутся». Девушка только подняла на меня глаза. «Они перевертыши, вода для них не проблема». Она отошла от стола. «А сейчас я ухожу. Посмотрю, как много вы трое взорвали в этом городе». Выиграв последний квест, мы все получили бонус к харизме, действующий в контактах с перевертышами. И я уже ощутил эффект. Нам нужно было обсудить с коробкой сока очень многие стороны вопросов, связанные с Хенриком и призраком в некрополе. Но ей в первую очередь требовалось убедиться в том, что мы действительно спасли город. Я проводил ее взглядом. Мне предстояло открыть 3 ящика. Пончику тоже 3, Кате 2. Коробка сока ушла во свояси, но осталась детская орда, в полном составе, прилипшая к экрану. Мы трое получили по серебряному ящику парашютиста с одинаковым содержимым. 3 зелья полушлеп. Мордекай хмыкнул. «Цените все, что получили, и ждите настоящего пиропада. Эти вещи не настолько драгоценны, но они спасут вас от смерти в результате падения, хотя после удара о землю у вас останется всего 5% здоровья. Все-таки они лучше, чем то зелье, Долорес не шлепается», — буркнул я. «Ладно тебе», — поморщился Мордекай. «Это зелье, шедевр. Может, оно неприятно, но приземлялся ты со 100% здоровьем». Я только застонал, открыв свой следующий ящик. «Золотая модель секса в ящике лучшего секса». «А это что такое?» Я достал из ящика несколько предметов. Лист бумаги, гусиное перо и склянку, наполненную черными чернилами и закрытую крышкой. «Любопытно», — произнес Мордекай, рассматривая приз. «Это предметы встречаются не так уж редко, но ценятся они высоко. Их используют классы ученых и арканистов». «Арканист — знаток тайн или таинственных средств, торговец с секретными средствами». «То есть те, кто специализируется на производстве свитков. Ты никогда не овладеешь навыками использования этих предметов выше, чем на рудиментарном уровне. Если научишься записывать некоторые основополагающие свитки, то, может быть, сможешь зарабатывать какие-то деньги». Он недоуменно хмыкнул. «Я умею ими пользоваться, но гораздо лучше разбираюсь в зельях. К тому же я могу купить письменный стол и повысить свою эффективность. Твой лучший выбор – продать набор». Последним из моих ящиков был платиновый квестовый ящик. Я придержал дыхание, открывая его. Мне требовалось что-нибудь хорошее. Все, что мне доставалось в последнее время, было или недобрым, или тем, чем я пока не умел пользоваться. Ящик открылся. В нем обнаружились 5000 золотых монет, 20 свитков для излечения и маленький черный камень. «Прекрасно», — сказал Мордекай. «Очень-очень хорошо. Вот об этом я тебе когда-то говорил. Ты начинаешь получать предметы, которые увеличивают силу тех, что у тебя уже есть. Теперь тебе нужно их использовать. Это для твоей боевой рукавицы. Скорее всего, всем вам досталось что-то подобное». Я изучил черный камешек. «Платиновый точильный камень. Предупреждение. У этого предмета небольшой срок годности. Применяйте к любому наступательному оружию, снабженному шипами, и получайте следующие бафы. Повышение процента ущерба при всех атаках. Текущий уровень умножить на 2. Плюс 1 ко всем статическим бафам. Не добавляет новых бафов, если они не существуют. Кроме того, оружие приобретает особенно маслянистый и угрожающий вид. Иными словами, внешний вид оружия может измениться, но лишь немного. Поскольку предмет имел небольшой срок годности, его следовало применить незамедлительно. Я сформировал рукавицу и потер камнем ее шипы. Вся штуковина засветилась, шипы сделались чуть длиннее. Когда рукавица была готова, я получил по дополнительному баллу к ловкости и силе. Пока Катя знакомилась со своим платиновым ящиком, я изучил свой второй приз – бумагу и чернильницу. Кофейня – авторский комплект. Алкоголизм и разрушительные душевные терзания не включены. Итак, вы хотите стать писателем. Началось все с сочной поэзии в средней школе. Вскоре вы поступили на факультет продолжений «Наруто». Манга, 1999-2014 годы. И аниме-сериалы о молодом ниндзя Наруто Удзумаки. К тому времени, когда вы с размаху вляпались лицом во взрослый возраст, ваши мозги распухли от ложного представления, будто ваш вонючий роман с произвольно вставленным главным героем, переживающим травмирующее детство, изменит мир. Предупреждение о спойлере. Никто не станет читать вашу автобиографию, замаскированную под космическую сагу о вампирах и минотаврах. Вы и любой другой полудурок в близлежащем Старбаксе с лэптопом пишете одно и то же. На самом деле вы непреднамеренно тянете блок о человеческой посредственности, и сейчас Вселенная стала лучше после того, как Синдикат положил этой деятельности конец. В любом случае, вот вам волшебный лист бумаги. Теперь вы обнаружите, что в вашем блокноте в интерфейсе есть вторая вкладка. Вы можете написать что-нибудь на этом бумажном листе, и написанное появится в вашем блокноте. И наоборот, если правильное написание и глифы... Глиф – элемент письма, графическое представление графемы, элемента графемы, например, диакритического знака, или нескольких связанных графем. Аккуратно скопировать на эту бумагу вы можете выставить лист на рынок, и свиток будет представлен для продажи. А если у вас есть печатный станок, вы можете производить собственные свитки или даже фолианты, если считаете, что у вас есть для этого данные. Я ощутил панику при упоминании о второй вкладке в блокноте. У меня уже была секретная вторая вкладка, благодаря моей кулинарной книге. К счастью, вкладок у меня было три, и посвященная кулинарной книге была последней. Я расслабился и снова обратился к бумаге. Я в недоумении. Значит, я могу записать свиток, и эта магия сделает для меня копию, которую можно будет продавать, спросил я, таращась на чистый магический свиток. И сколько я смогу продать? Эту бумагу я потеряю. Чтобы написать свиток, нужно умение, которого у тебя нет, остановил меня Мордекай. Нужна неделя практики, чтобы написать простой свиток «Свет». Зелье куда лучше, особенно в этом сезоне, когда объем инвентаря не ограничен. Единственное преимущество в том, что ты можешь продавать на рынке неограниченное число свитков, пока твое заклинание хранится на магическом листе. Как только ты удалишь его из блокнота, оно исчезнет с рынка. Ты можешь обзавестись печатным столом и производить свои свитки, а можешь назначить цену, настолько низкую, насколько стол тебе позволит, и скупать на рынке свои собственные свитки. Я видел, как в прошлом сезоне один парень проделал подобное со свитками «Огненный шар». Надо сказать, это принесло ему реальную пользу. Доказано, что если ты используешь один свиток 200 раз, то выучишь заклинание. Я обратился к новой вкладке и написал «Получается?». Магическое перо поднялось в воздух и написало «Получается?». Я нарисовал условную кошку, и перо скопировало мой рисунок. Пончик с ненавистью смотрела на искусство с кошачьей тематикой. «Карл, я для тебя повод для шуток?» Я рассмеялся и удалил изображение из блокнота. Оно тут же пропало с бумаги. «Одновременно и круто, и полностью бесполезно», — сказал я. «Чернильница не бездонна, так что не увлекайся играми», — предупредил меня Мордекай. «Карл, ты уже закончил?» — нетерпеливо окликнула меня Пончик. «Мне предстоит открыть очень важный ящик, а ты обещал, что будешь смотреть». Пончик ожидал ее филантропический ящик от Вери Люкскс, друзья истинных любимцев. По словам Лойты, не настоящий ящик, а образец продукции. Катя, помимо тех же базовых призов, получила один болт. Он заменяет бесплатный неограниченный основной объем боеприпасов, обычно прилагающийся к арбалету. Его качество – бронебойность, и он усиливает наносимый ущерб на основании вашего уровня. «Класс, ничего не скажешь», – пробормотал я, убрал в инвентарь все свои новые приобретения и повернулся к Пончику. «Давай смотреть, что у тебя». «Миленькие мои!» – кошка подпрыгнула несколько раз, рассекая воздух хвостом. Она сняла солнечные очки, и я увидел, как блестят ее желтые глаза. «Карл, помни, у нас на днях телевизионная программа, где мы рассказываем о продукте. Так что предельное внимание. А это, я очень надеюсь, какой-то аксессуар для Монго». Монго взвизгнул в знак согласия. Филантропический ящик был открыт, и мы все замерли в ожидании того, что должно было оттуда появиться. Катя взорвалась хохотом. Это была Пончик. Игрушка. Робот-пончик. Кошка выпрыгнула из ящика, сделала несколько шагов к столу и принялась лизать лапу. Все ее движения были механическими, искусственными. Ее размер составлял 3/4 натуральной величины. Мех был неправильным, напоминал крысиный волос. Судя по всему, игрушка была изготовлена по технологии, недалеко ушедшей вперед по сравнению со временем, в котором мы жили до крушения мира. Несомненно, эта технология не соответствовала эпохе синдиката, эпохе разрушения планет и строительства подземелий. Мини-пончик оглядела комнату и произнесла: «Конечно, я люблю лазанью. Ненавижу понедельники, Карл!» И вернулась к вылизыванию. Этот голос даже отдаленно не напоминал оригинал. Пончик продолжала смотреть на новинку с открытым ртом. Я же тем временем познакомился с ее свойствами. Голос, зачитывавший ее описание, не был голосом системы ИИ. Это была слегка замедленная запись глубокого тембра, казалось, заимствованного из рекламы игрушек 80-х годов. «Специальное эксклюзивное изделие для обходчиков подземелья от Вери Люкскс. Принцесса Пончик, королева Анна Тушка. Мир обходчика подземелий – Земля. Истинные любимцы Вери Люкскс – это бюджетно непритязательные, почти неуничтожимые коллекционные единицы, которые подарят вашему ребенку бесконечные часы радости. Эти интерактивные игрушки не требуют имплантированных сертификатов, поэтому родителям можно не беспокоиться о том, сколько часов их дети проводят в обществе своих новых лучших друзей. Соединяйте и сочетайте. Они дерутся, они любят, они разделят ваши самые глубокие, самые темные секреты. Каждый истинный любимец Вери Люкскс – это полностью лицензированное изображение дорогой вам личности или существа. Встроенная система ИИ преподнесет вам 100% точно и реалистично запрограммированную личность, причем способную обучаться в дальнейшем. Это то же самое, как настоящий живой любимец, только лучше. Обращайтесь в торговую сеть синдиката. Друг Монго продается отдельно. Вери Люкскс для детей. Гекатон Хейры. В греческой мифологии 100-рукие 50-головые великаны. Олицетворение стихий. Сразу после рождения заключены в недрах земли своим отцом Ураном, опасавшимся за свое владычество. Во время Титаномахии откликнулись на призыв богов-олимпийцев и помогли им победить титанов, которым затем представлены в Тартаре как стражи. Готовые к действию. Ожидайте. Лазанья? Не понял Мурдекай. Это Гарфилд. Популярный герой комиксов и мультфильмов. Ленивый, толстый и циничный рыжий персидский кот, знаменитый своей любовью к лазанье и сну, ненавистью к понедельникам и физическим упражнениям. Пояснила Катя. По-видимому, у изготовителей не хватило материала о пончике, и они смешали с ней комиксы о Гарфилде. Кошка-робот понюхала воздух. «Фердинанд?» – она посмотрела на Монго. «Ты не Фердинанд!» Руби, безрукая калека-перевертыш, сидевшая рядом с приклеенным к экрану взглядом, повернулась, когда новая кошка приблизилась к ней, издала сдавленный испуганный вскрик и отбежала от стола. Мурдекай подошел к ней, чтобы ее успокоить. «Эй, малыш, тебя никто не обидит. Это говорящая игрушка, как в кино». Пончик так ничего и не сказала. Она оставалась на том месте, на котором открывала ящик, неподвижная, как деревяшка. «Эй, Пончик!» – окликнул я. «Ты в порядке?» Кошка, наконец, подняла голову, ее желтые глаза горели. «Из меня сделали куклу, Карл! Это товар! Я теперь товар! Это величайшее событие в моей жизни после победы на великом чемпионском шоу в Кливленде в прошлом году!» Монго продолжал обнюхивать ложную кошку. Та зашипела на него и начала лупить хвостом. «Ты кокер-спаниель?» – спросила она динозавра. «Кокер-спаниели заслуживают, чтобы их трупы оскверняли». Монго ответил клёкотом. «Нет, плохо, Монго, плохо!» – закричала Пончик. Но было поздно. Монго укусил робота в голову и оторвал ее. Тело завалилось на бок, осветилось, и его охватило пламя. Бот-уборщик сделал резкий поворот, недовольно запищал и накрыл огонь шапкой белой пены. Я зашелся в хохоте. «Мало же нужно, почти неуничтожимым», — хмыкнула Катя. Пончик втянула воздух и ткнула лапой тлеющие останки. Монго все еще выглядел возмущенным. Пончика ударило статическим электричеством, и она взвыла. «Вот это непременно войдет в мой обзор!» Платиновый квестовый ящик Пончика содержал те же предметы, что и предыдущий такой же ящик. Пару клыковых насадок и зелье навыка. Пончик быстро выпила зелье, и оно добавило 3 пункта к ее навыку животного спора, доведя его уровень до 8. Предыдущий набор клыковых насадок давал Монго увеличение урона и способность накладывать ряд дебафов, таких как яд и паралич. Правда, и то, и другое продолжалось нечасто. Как правило, мобы были мертвы, едва динозавр сходился с ними настолько близко, чтобы укусить. 2 новые насадки увеличили скорость динозавра 29 уровня на 15% и силу на 15%. Пончик снова поручила мне поставить их на зубы своего питомца. К тому же внутри у него оставалась частичка пончика-робота, которую мне предстояло извлечь. Пока я убирал то, что оставалось от мертвого робота, Пончик ворчала и жаловалась. «Я не позволю представлять мой товар компании, которая производит дрянной продукт. Мне не терпится вмазать им». Я согласился. «Да, и надо бы сказать им, чтобы не использовали материал Гарфилда. Я не уверен, что они получили его из официальных источников». Наконец фильм закончился. Дети нехотя выбрались из нашего личного пространства и вышли в реальный мир. Ну, хотя бы в их версию реального мира. Я проводил их, а Пончик осталась внутри. Катя и Мурдекай собирались в Деспирадо за новыми приобретениями. Мы должны были готовиться к остановке в плавучем доме. «Можно нам прийти завтра, чтобы посмотреть другой фильм?» – спросил Скарн. «Может быть», – ответил я, уже переключившись на другое. Я посмотрел вверх. Тент над городом был наполовину натянут, и драмадеры работали в бешеном темпе, чтобы восстановить его до начала песчаной бури. В одну из многочисленных прорех виднелось небо. Мне ничего не было видно без дальновидца, который я стянул у ребенка, но я чувствовал, что цель там, руины замка. Я был настолько сосредоточен, что не заметил приближения голубой точки. «Привет, Карл!» — услышал я низкий ракочущий голос. Повернувшись, я увидел высокого каменного монстра. Он походил на телохранителей из Деспирадо, но весь был из застывшей красно-черной лавы. Над его головой в беспорядке кружили значки убитых боссов и трио черепов, означающих убитых им игроков. Когда я видел его в последний раз, он использовал магию. Сейчас, по-видимому, поменял предпочтение. На его плече висело большое светящееся копье. «Привет, Крис!» — отозвался я. «Рад тебя видеть!»